Часть десятая. «Погоди-ка, Гейл», — сказал я, остановившись в дверях и поглядывая на улицу. Гейл, судя по его лицу, понял, что я хочу сделать, и лишь нажал на кнопку вызова лифта. «На, подержи-ка это. Я скоро вернусь», — сказал я, протянув саквояж и подмигнув ему. А затем, нащупав в кармане своего плаща рукоять кинжала, вышел на серую улицу. Меня переполняло ощущение собственной силы. Я замечал мельчайшие детали, ощущал, как напрягаются мои мышцы, был собран. Пока я шел к этим трем громилам, я успел их внимательно оглядеть. У того, что справа, подслеповат левый глаз, и, скорее всего, он весьма неповоротлив. Тот, кто был слева, явно предпочитает работать ногами и, судя по безобразному лицу, не умеет толком защищаться. Лишь кувалду оценить было сложно. Ясно было одно – он противник весьма искушенный. «Вы что-то хотели, господа?» – спросил я, стараясь выглядеть расслабленно, остановившись в нескольких метрах от них. «Эй, кувалда, глянь! Это ж тот мажор, который вчера покалечил рыжего!» – сказал один из верзил, злобно уставившись на меня. «Точно, точно! Ведро ему внутро!» – поддакнул ему второй. «Рыжий теперь калека из-за этого выродка!» «Ты смотри, какой смелый степняк! И одет богато! Может, мы его... того, а?» Кувалда улыбнулся, и я увидел, что у него нет зубов. Вместо них на его челюстях крепились большие стальные пластины. Он ничего не сказал, а лишь кивнул своим подельникам в мою сторону. Те, явно только этого и ждавшие, ринулись вперед. Я прошел между ними, а затем нанес одному режущий удар по руке. Второй, который был силен на ноги, попытался было пнуть меня, но вместо этого получил подсечку и упал. Первый начал было отступать, бешено глядя на свою кровоточащую руку, и я нанес ему два удара в лицо кулаком. Он тоже повалился на землю, больше не вставая. А после, получив пару ударов моим каблуком в грудь, перестал дергаться и второй. «А ты быстрый!» С неподдельным уважением произнес кувалда. Я повернулся на него. «Так вы что-то хотели, господин кувалда?» Спросил я, картинно вытирая кинжал о рукав. «Ну, вообще-то я шел сюда, чтобы выбить дерьмо из одного тупого ворюги, который прячется у своей сестры. Но раз тут такое...» Кувалда указал рукой на лежащих на земле парней. «У вас еще есть шанс избежать их участи», сказал я, глядя на него с улыбкой. «Ломать копать! А я смотрю, у тебя целая гроздья яиц, дружок», ответил кувалда и сделал шаг вперед. «Жалко будет перебить их все». Я молча сделал шаг назад, чтобы держать в поле зрения встающих с земли мордоворотов. «Надо было убить их». «Кого?» «Рыжего и его ребят. Тогда бы они ничего не рассказали. А теперь...» Сказал кувалда, опять делая шаг. «А теперь вся банда с продольной знает, кому нужно вырвать руки». Кувалда сбросил с себя свою длинную шубу, которая упала в грязь. «Зачем я нужен вашему хозяину, Девлину?» Спросил я, оглядывая кувалду. Он остался в серых штанах и грязной майке с подтяжками. Его мускулатура впечатляла. Но он явно был медленнее меня. «Это рыжий работает на Девлина, а я только на справедливость». С этими словами кувалда завел руку назад и снял с широкого кожаного пояса два массивных кастета, по бокам которых были длинные, острые ножи. А затем сплюнул и ринулся на меня. Я ошибся. Кувалда был сильным, сильнее меня. А еще он был быстрее. Я не успел даже заблокировать первый удар. Он снес меня, и я упал на землю. На меня тут же обрушились два удара тяжелых ботинок, а затем я откатился в сторону. Но не успел я вскочить, как кувалда уже схватил меня за грудки и припечатал о стену так, что на мостовую посыпались куски кирпича. Свет на секунду померк. «Это за парней!» — сказал он и с размаху ударил меня своим лбом в нос. Все опять потемнело, я услышал треск и ощутил, как по груди потекла кровь. «Это... за рыжего!» И он, что есть силы, вонзил свой кастет в мою ладонь, пригвоздив ее к стене. «Эй, кувалда, осади! Девлину он нужен живым! Он за него штукарь крон обещал!» «Ну, что я могу сказать? Девлина здесь нет!» Я корчился от боли и пытался не шевелить правой рукой, прибитой к стене. Знаешь, мажор, в чем проблема всех тех, у кого большие яйца? Я почти потерял сознание. Они думают, что нет никого, у кого яйца больше. Из носа хлестала кровь. Смотри, каково я нашел, кувалда! На грани беспамятства я увидел, как кувалда подошел к Гейлу, которого держали пришедшие в себя двое верзил. Мальчишка был напуган и метался, но цепкие руки бандитов не выпускали его. Подожди-ка чуток. Гейл открыл было рот, чтобы что-то сказать, но кувалда с размаху ударил его по лицу. Заткнись, жмых мелкий! Я наслушался твоего вранья! От тебя несет крысы! А на продольной улице нет крыс! И с этими словами он схватил Гейла за правую руку. На этом твоя карьера воришки закончилась. Трубачье семя. А затем одним жутким движением сломал ему все пальцы. Улицу заполнил отчаянный крик. Кувалда подошел ко мне и, подняв мою голову за подбородок, внимательно посмотрел на меня. Вот что нужно было сделать с Рыжим, браток. И вырвав один из своих ножей из моей ладони, он быстро и четко провел мне по горлу. Я даже не сразу понял, что произошло. Перед глазами все совсем потемнело, и я упал на землю. Лежа на холодном камне улицы, я видел, как кувалда и его подельники уходят в серый туман. И как корчится, обхватив свою ладонь, Гейл. Я лежал и чувствовал, как заканчивается моя столь недолгая, но полная впечатлений жизнь. И думал, неужели так? Неужели все должно было быть именно так? Ведь я не прожил и двух дней в этом странном, чудовищном городе. Заслужил ли я такую участь? И мог бы что-то исправить? Из последних сил я напрягся и перевернулся на спину, ощутив, что промок в своей собственной крови. Я глядел вверх и хотел увидеть небо. Но последнее, что я увидел в своей жизни, был каменный потолок яруса, поддерживавший улицу выше, по которой, наверное, не зная обо мне, шли по своим делам тысячи людей.